Но где находилось то место, на котором его силы могли бы сослужить свою службу наилучшим, наиболее плодотворным образом? Способность привлекать к себе других, особенно младших, и оказывать на них больше или меньшее влияние представляла бы ценность для офицера или политика, но здесь, в Касталии, ей не было приложения. Здесь эти способности могли пригодиться, собственно, только учителю и воспитателю, а как раз к этой деятельности кнехта не тянуло. Если бы все шло только по его желанию, он предпочел бы всякой другой жизни жизнь независимого ученого или умельца игры. Но тут перед ним вставал старый, мучительный вопрос. Была ли эта игра действительно выше всего? Была ли она действительно царицей в духовном царстве? Не была ли она, несмотря ни на что, в конечном счете только игрой? Действительно ли стоила она того, чтобы целиком ей отдаться, служить ей всю жизнь? Когда-то, несколько поколений назад, эта знаменитая игра началась как некая замена искусства, и постепенно, для многих, во всяком случае, она становилась своего рода религией, давая возможность сосредоточиться, возвыситься и проникнуться молитвенным благоговением высокоразвитому уму. Мы видим, спор, который шел в кнехте, был старым спором между эстетическим и этическим началом. Ни разу не высказанный полностью, но и никогда полностью не умолкавший вопрос был тот же, что так смутно и грозно нет-нет да вставал в его вальдельских ученических стихах. Он относился не только к игре в бисер, он относился к Касталии вообще.